Глава 10. Сообщник принца Д'Алестне. Мы покинули Бюва в тот момент, когда он возвращался домой со свертком бумаг в руках, торопясь выполнить обещание, данное принцу Д'Алестне. Это обещание он свято сдержал, и, несмотря на то, что Бюва нелегко было переписывать с иностранного языка, на следующий день, в 7 часов вечера, заказанная копия была им доставлена на улицу Бак номер 10. Бюва тут же получил из рук высокого клиента новую работу, которую и выполнил с той же пунктуальностью. На этот раз принц Д'Алестне, видимо, проникший с доверием к человеку, который уже успел доказать свою аккуратность, взял со стола гораздо большую кипу бумаг, чем в первые 2 раза, и чтобы не утруждать каждый день Бюва, да должно быть и самого себя, приказал ему принести все переписанные тексты сразу. Таким образом, их новая встреча откладывалась на 3-4 дня. Бюва вернулся домой, преисполненный гордости, так как был крайне польщен оказанным ему доверием. Батильду он застал такой веселый и счастливый, что поднялся в свою комнату в состоянии умиротворенности, близком к блаженству. Он тотчас же принялся за работу, и, разумеется, его настроение отразилось на ней благоприятно. Хотя Бюва, несмотря на промелькнувшую у него надежду, не понимал по-испански ни слова, он научился довольно бегло читать испанские тексты. Так как работа была чисто механическая, ему не нужно было следить за смыслом фразы, остававшимся от него скрытым, и он мог, переписывая длиннющий доклад, напевать свою любимую песенку. Поэтому он испытал чуть ли не разочарование, когда обнаружил, что за первым текстом лежит бумага, написанная по-французски. За последние 5 дней Бюва привык к кастильскому языку, а всякое нарушение своих привычек он воспринимал как осложнение. Но поскольку Бюва был рабом долго, он не мог от него уклониться, и, несмотря на то, что на этой бумаге не значился порядковый номер, и, казалось, она попала в стопку случайно, он решил ее переписать, действуя согласно изречению «излишек не вредит». Итак, подточив перо ножичком и перейдя на скоропись, он начал переписывать следующие строки. «Конфиденциально, его превосходительству монсеньору Альберони, лично». Нет дела более важного, чем завладеть пограничными постами близ Пиренеев и заручиться поддержкой дворян, проживающих в этих кантонах. «В этих кантонах», — повторил про себя Бюва, уже написав эту фразу. Сняв волосок, прилипший к перу, он продолжал. «Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне или же завладеть ею?» «Что это значит?» «Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне. Разве Байонна не французский город? Что-то ничего нельзя понять». И он стал писать дальше. «Маркиз де П., губернатор в Д., намерения этого дворянина известны. Когда он начнет действовать, ему придется утроить свои расходы, чтобы привлечь к себе остальное дворянство. Он должен щедрой рукой раздавать награды. Так как Карантен весьма важный в Нормандии укрепленный пункт, то с его губернатором следует вести себя как с маркизом де П., офицеров привлечь на свою сторону любыми наградами. Действовать таким же образом во всех провинциях». «Батюшки!» — воскликнул Бюва, перечитывая то, что написал. «Что все это значит? Мне кажется, было бы разумнее прочитать всю эту бумагу до того, как писать дальше». И он прочел. «На эти расходы уйдет не меньше 300 000 ливров в первый месяц, и затем по 100 000 ливров ежемесячно, причем деньги эти должны выплачиваться регулярно». «Выплачиваться регулярно», — пробормотал Бюва, прерывая свое чтение. «Совершенно очевидно, что эти выплаты будут производиться не Францией, поскольку финансы Франции в таком плачевном состоянии, что вот уже 5 лет, как мне, не могут выплатить по 900 ливров жалования в год. Ничего не понимаю». Бюва продолжал чтение. «Эти расходы, которые прекратятся после заключения мира, дадут возможность испанскому королю уверенно действовать во время войны. Испания будет лишь вспомогательной силой. Свою армию Филипп V найдет во Франции». «Скажите, пожалуйста», — воскликнул Бюва, — «а я даже не знал, что испанцы перешли границу». «Свою армию Филипп V найдет во Франции. Авангард из 10 000 испанцев, возглавляемых королем, окажется поэтому более чем достаточным. Но при этом необходимо привлечь на свою сторону не меньше половины войск герцога Орлеанского». Бюва вздрогнул. «Это имеет решающее значение, а без денег осуществить подобный замысел невозможно. На каждый батальон или эскадрон потребуется 100 000 ливров, а на 20 батальонов 2 000 000. С такой суммой можно создать себе надежную армию и разрушить армию неприятеля. Можно быть почти уверенным, что наиболее преданные приверженцы испанского короля не будут зачислены в армию, которая пойдет войной против Испании. Эти люди разъедутся по провинциям и развернут там полезную для нашего дела деятельность. Тем из них, у кого нет специальных полномочий, необходимо их срочно предоставить. Для этого его католическому величеству следует прислать в Париж чистые бланки приказов, которые смог бы заполнить испанский посол в Париже. Поскольку таких приказов будет множество, необходимо уполномочить посла подписывать их именем короля. Желательно также, чтобы, ставя свою подпись под приказами, его католическое величество добавляло к своему титулу «сын Франции», племянник французского короля. Кроме того, надлежит создать денежный фонд для оплаты боеспособной, обученной и дисциплинированной армии численностью в 30 000 человек, которая будет ждать приказов его католического величества. Этот денежный фонд должен прибыть во Францию в конце мая или начале июня, и он будет немедленно распределен в наиболее крупных городах провинции, таких как Нант, Байонна и так далее. Необходимо не допустить выезда из Испании французского посла. Его пребывание в Испании послужит надежной гарантией безопасности для тех из наших сторонников во Франции, которые будут изобличены. Этот текст дословно списан с документа, хранящегося в архиве Министерства иностранных дел Франции. «Клянусь деревянной саблей, это заговор!» — воскликнул Бюва, протирая глаза. «Заговор, направленный против регента и безопасности королевства! Ох, ох, ох!» Бюва погрузился в глубокую задумчивость. И в самом деле положение было критическим. Бюва замешан в заговоре. Бюва доверена государственная тайна. Бюва, быть может, держит в своих руках судьбы нации. Этого было более чем достаточно, чтобы повергнуть его в состояние полной растерянности. Шли секунды, минуты, часы, а Бюва все так же неподвижно сидел в своем кресле, запрокинув голову и уставившись в потолок. Лишь время от времени из его груди вырывался шумный вздох, как бы выражая бесконечное удивление. Часы пробили 10, затем 11, затем полночь. Бюва подумал, что утро вечера мудренее, и решил лечь спать. Само собой разумеется, что он оборвал переписку документа на том месте, где понял его предосудительный характер. Однако заснуть Бюва не смог. Он ворочался сбоку на бок, но едва лишь он закрывал глаза, как ему начинало чудиться, что на стене огненными буквами написан злосчастный план заговора. Раз или два, побежденный усталостью, он засыпал, но его тут же начинали мучить кошмары. В первый раз ему приснилось, что он арестован за участие в заговоре, во второй, что заговорщики закалывают его кинжалами. После первого сна Бюва проснулся в ознобе, после второго обливаясь потом. Испытанные им при этом чувства были столь мучительны, что он зажег свечу и решил больше не пытаться заснуть. Настало утро, но и свет не разогнал призраков ночи. Бюва был слишком озабочен, чтобы спуститься к Батильде завтракать. К тому же он опасался, что девушка заметит его волнение и начнет расспрашивать, что с ним. А так как он ничего не умел от нее скрывать, ему пришлось бы ей во всем признаться, и Батильда тоже стала бы соучастницей заговора. Поэтому под предлогом срочной работы он велел принести себе кофе в комнату, сказав, что будет одновременно писать и завтракать. Около 10 часов утра Бюва отправился в библиотеку. Если даже дома его мучили страхи, то легко понять, что на улице его охватил ужас. На каждом перекрестке, в глубине каждого тупичка, за каждым углом ему чудились тайные агенты, выжидающие лишь подходящего момента, чтобы схватить его. Наконец он добрался до библиотеки, поклонился чуть ли не до земли привратнику, стоявшему у входа, поспешно проскользнул в галерею правого крыла здания, поднялся по маленькой лестнице, ведущей в отдел рукописей, влетел в свою рабочую комнату и, совсем обессилев, упал в кожаное кресло. Не переводя дыхания, он тут же запер в ящик своего стола весь сверток бумаг, полученных у принца Делистне, которые принес сюда из боязни, что в его отсутствие полиция придет к нему с обыском. Почувствовав себя в относительной безопасности, Бюва испустил глубокий вздох, по которому его коллеги поняли бы, что он во власти ужасной тревоги. Не приди, Бюва, как всегда, раньше всех. Бюва твердо придерживался того принципа, что никакие личные дела, приятные или печальные, не могут позволить служащему уклоняться от выполнения своих обязанностей. Поэтому он тут же, как ни в чем не бывало, принялся за дело, хотя и находился в состоянии глубокого душевного потрясения. Работа его заключалась, как обычно, в том, чтобы классифицировать книги и писать для них этикетки. Так как за несколько дней до этого в одном из залов библиотеки начался было пожар, на ковры свалили без разбору 4000 томов, чтобы спасти их от огня. Теперь надо было их вновь установить на полки. Так как это была очень долгая, а главное, весьма скучная работа, то ее поручили Бюва, и он выполнял ее до этого дня с таким умом, а главное, усердием, что заслужил похвалу начальников и насмешки коллег. Ему оставалось расставить еще 200 или 300 томов, которые должны были занять место рядом со своими собратьями по языку, содержанию, морали, или, вернее сказать, аморальности, так как один из двух загоревшихся залов был уставлен весьма нескромными книгами, которые то названиями, а то и рисунками уже не раз вынуждали краснеть до корней волос чересчур стыдливого писца. Поставив на полки первые две книги, которые он уже занес в регистр и снабдил этикетками, он взял третью и продолжал свою работу. «Би-би» или «Неизданные мемуары Спаньеля, мадемуазель Шан-Мелле». Черт возьми, вот это, наверное, очень интересная книга. «Мадемуазель Шан-Мелле, знаменитая актриса. Париж, издатель Барбен, 1694. Ах, заговор господина де Сен-Мара. Черт возьми, я слышал об этой истории. Это был блестящий придворный, находящийся в переписке с Испанией. Проклятая Испания. Вечно ей надо вмешиваться в наши дела». Правда, на этот раз сказано, что Испания будет лишь вспомогательной силой, однако это не помешает ей брать наши города и подкупать наших солдат. Что-то это очень напоминает вражеские действия. Заговор господина де Сен-Мара с приложением достоверного описания казни господина де Ту, осужденного за сокрытие преступления. За сокрытие. Ах-ах, но это справедливо. Закон ясно говорит, тот, кто покрывает преступника, является сообщником. Таким образом, я, например, сообщник принца Делистне. Если его обезглавят, то и меня вместе с ним. Нет, точнее, меня повесят, поскольку я не дворянин. Повесят? Нет, это невозможно. Не могут же они применить ко мне эту крайнюю меру. К тому же я решился, я во всем признаюсь. Но если я признаюсь, я доносчик. Доносчик, какая гадость! Но быть повешенным, ох, ох! — Да что с вами сегодня, папаша Бюва? — спросил писец, кончив, наконец, очинять свое перо. — Вы развязываете галстук? Уж не душит ли он вас случаем? Что ж, не стесняйтесь, снимите теперь сюртук, располагайтесь как дома, папаша Бюва, как дома. — Простите, господа, — сказал Бюва, — я это сделал машинально, сам не заметил как. Я не хотел вас обидеть. И Бюва, завязав галстук, поставил на полку заговор господина де Сен-Мара и протянул дрожащую руку за новой книгой «Искусство безболезненного ощипывания курочек». Это должно быть поваренная книга. Если бы у меня было время заниматься хозяйством, я списал бы оттуда хорошие рецепты и принес бы их нанять тебе, чтобы прибавить какое-нибудь новое блюдо к нашему воскресному меню, ибо сейчас, когда у нас появились деньги... Да, появились, к несчастью, появились, но, Боже, из какого источника? О, я ему верну его деньги. И все его бумаги, все до последней строчки. Да, я-то ему все верну. Но он-то мне не вернет того, что переписано моей рукой. У него уже больше 40 страниц, написанных моим почерком, а кардинал Ришелье вешал человека за 5 строчек. Да, они могут повесить меня, по крайней мере, 100 раз, и у меня не будет никакой возможности отпереться, ибо этот почерк, мой великолепный почерк, многие знают. О, негодяи! Они что, читать не умеют? Зачем им понадобилось переписывать все свои бумаги каллиграфическим почерком? Подумать только. Когда кто-нибудь прочтет мои этикетки и спросит, кто классифицировал эти книги, ему ответит: «Представьте, этот негодяй Бюва, который затем оказался замешанным в заговоре принца де Листне». Да, ведь я же еще не дописал этикетку. «Искусство безболезненного ощипывания курочек. Париж, 1709, издатель Комон, улица Бак, 10». Да я же пишу адрес принца. Господи, голова идет кругом. Право, я схожу с ума. А что, если я пойду и заявлю обо всем, но откажусь при этом назвать имя того, кто дал мне эти бумаги? Да, но ведь они меня все равно заставят назвать это имя. Уж они-то сумеют из меня все вытянуть. Что же это я совсем не работаю? Ну-ка, друг Бюва, займись делом. Заговор шевалье Луи де Рогана. О, что за дьявольщина! Почему мне все время попадаются заговоры? Что же он затевал, этот шевалье? А, вот оно что, он хотел поднять восстание в Нормандии. Припоминаю, припоминаю. Это тот бедный малый, которого повесили в 1640 году, то есть за 4 года до моего рождения. Моя матушка видела, как его казнили. Бедняга. Мать мне частенько рассказывала об этой казни. О, Господи, если бы кто-нибудь сказал моей бедной матушке... Да, вместе с ним был повешен еще один человек, такой долговязый, весь в черном. Как же его звали? Какой я дурак, вот же книга. Ага, его имя Ван ден Энден. Так-так. Копия плана правления, найденная в бумагах шевалье де Рогана и переписанная рукой Ван ден Эндена. О, Господи, это уж прямо ко мне относится. Повесили. Повесили за то, что он переписал план. Ой, ла-ла, у меня душа просто замирает. Протокол пыток Франсуа Афиниуса Ван дер Эндена. Господи милосердный, а что, если когда-нибудь книги, посвященные заговору принца де Листне, будет приложен документ? Протокол пыток Жана Бюва. Уф. Год 1674 и так далее. Мы, Клод Базен, шевалье де Безонс и Огюст Робер де Помере, были доставлены в крепость Бастилию в сопровождении советника и секретаря короля Луи де Мезье и так далее, и так далее. Находясь в одной из башен, названной выше крепости, мы вызвали Франсуа Афиниуса Ван ден Эндена, приговоренного к смертной казни и к допросу с пристрастием, и заявили обвиняемому, что, несмотря на данную им клятву говорить только правду, он показал не все, что знал о заговоре и намерениях мятежников в шевалье де Рогана и Латреомолна. Ван ден Энден нам ответил, что он сказал все, что знал, и поскольку он был не участником заговора, а всего лишь переписчиком некоторых документов, то ему нечего добавить к своим показаниям. Тогда мы надели ему на ноги колодки. «Сударь, вы такой образованный человек», — сказал Бюва, обращаясь к старшему писарю. «Нельзя ли вас попросить объяснить мне, что из себя представляют колодки для пыток?» «Дорогой Бюва», — ответил тот, явно польщенный полученным комплиментом, — «я могу вам с полным знанием дела это рассказать, так как видел в прошлом году, как их надевали на дюшофура. Сударь, мне было бы интересно узнать». «Колодки, дорогой Бюва», — важным тоном продолжал господин Дюкудре, — «это всего-навсего 4 доски, напоминающие бочарные». «Отлично. Так вот, вашу...» Когда я говорю «вашу», вы сами понимаете, дорогой Бюва, я вовсе не имею в виду лично вас. Вашу правую ногу зажимают между 2 досками, потом эти доски закрепляют веревкой. То же самое проделывают и с левой ногой. затем обе ноги связывают вместе, и между средними досками колотушкой вбиваются клинья. 5 клиньев при обычном допросе, 10 при допросе с пристрастием. Но, — проговорил Бюва изменившимся голосом, — господин Дюкудре, ноги после этого, наверное, в ужасном состоянии. Они просто-напросто оказываются размозженными. Когда, например, вбивали 6-й клин, кости Дюшофура раздробились, а при 8-м вместе с кровью потекла мозговая жидкость. Бюва побледнел, как смерть, и присел на лесенку, так как боялся упасть. — Что это с вами, Бюва? — воскликнул Дюкудре, увидев, что писец побледнел и зашатался. — Да ведь вам дурно. — Ах, господин Дюкудре, — прошептал Бюва, роняя книгу, и поплелся к своему креслу, словно уже не мог держаться на размозженных ногах. — Ах, господин Дюкудре, я чувствую, что силы меня покидают. — Вот что значит заниматься чтением вместо того, чтобы работать, — сказал тот служащий, который так долго очинял перо. Если бы вы прилежно вносили книги в регистр и наклеивали этикетки на корешки, ничего подобного не случилось бы. Но господин Бюва изволит читать. Господин Бюва желает пополнить свое образование. — Ну, папаша Бюва, вам теперь лучше? — спросил Дюкудре. — Да, сударь, потому что я принял решение, бесповоротное решение. Было бы несправедливо, ей-богу, если бы мне пришлось отвечать за преступление, которого я не совершал. У меня есть обязательства перед обществом, перед моей воспитанницей, перед самим собой. Господин Дюкудре, если меня вызовет господин хранитель библиотеки, передайте ему, пожалуйста, что я ушел по неотложному делу. И Бюва, вынув из своего ящика сверток бумаг, нахлобучил на голову шляпу, схватил трость и, даже не обернувшись, вышел из комнаты с величественным видом, который придавал ему отчаяние. — Знаете, куда он идет? — спросил служащий, очинявший перо. — Нет, — ответил Дюкудре. — Пошел, небось, играть в шары на Елисейские поля или в аллею Поршерон. Но служащий ошибся. Бюва не отправился ни на Елисейские поля, ни на Поршерон. Он отправился к Дюбуа.